Он был полностью окутан этими невидимыми волнами. На этот раз Нин не использовал свой бестеневой побег. Вместо этого он действительно исчез в воздухе, будучи телепортирован в мир испытаний, который был оставлен этими тремя фигурами. Том 28, глава 27, книга 28, глава 27, бездна демонов. Пока Цзи Нин был в мире испытаний, оставленном тремя экспертами Дао Меча, во внешнем мире земель Генезиса кое-что происходило. Здесь была кромешная тьма. Только один источник света был виден, одиноко стоящая фигура, которая излучала ауру золотого света. Это был принц Великая Радость. Ряд волн шел наружу от него, в результате чего пространство-время непрерывно колебалось. Несмотря на то, что ему еще только предстояло сражаться, было очевидно, что аура силы, окружающая его, была значительно сильнее, чем раньше. Он достиг совершенно нового уровня. Истинная свобода, воля. С этого дня я, Великая Радость, действительно достиг пика. Я теперь не слабее Вертулу или Восточного Культа. Принц Великая Радость улыбнулся. Когда он путешествовал вместе с остальными по цепям первичных сущностей, Цзи Нин и Единый Ветер смогли пройти, а он потерпел неудачу. Принц Великая Радость был невероятно гордой фигурой. Эту потерю он, казалось, воспринял спокойно, но на самом деле в тот день в его сердце упало семя негодования. Теперь он, наконец, сумел полностью объединить свое наступательное Дао со своим защитным Дао, и теперь он стал сильнее. До этого только два культиватора 12 дворцов королевства Яркий Берег на мировом уровне смогли достичь такой высоты, Вертулу и Культ Востока. Теперь Великая Радость присоединился к их рядам. Уровень, которого я достиг, является истинной вершиной власти для любого культиватора мирового уровня, медленно кивнул принц Великая Радость. Теперь уже не имеет значения, какие тайны или чудеса хранит основной регион. Продвинуться еще дальше, чем сейчас, у меня уже не получится. Тем не менее, я хочу посетить это место. Возможно, я смогу приобрести несколько особых сокровищ, которые будут полезны для меня в будущем, когда я стану Дао-лордом. Если бы он вернулся домой, в королевство Яркий Берег, он, вероятно, совершил бы некоторые несложные приготовления, а затем немедленно прорвался бы, чтобы стать Дао-лордом. Однако, если бы он сделал это здесь, в альтернативной вселенной, он больше никогда не смог бы вернуться домой. У принца Великой Радости было два высших Дао. Теперь он объединил их совершенным образом, в результате чего он достиг вершины власти. Бог Сердца Единый Ветер продолжал проходить множество испытаний. Он боролся не на жизнь, а на смерть в мире испытаний, оставленном лидером-культиватором сердечной силы. Что касается Цзи Нина, он только что вошел в мир испытаний этих трех экспертов Дао Меча. Нин почувствовал невидимый всплеск силы, который накрыл его и понес куда-то. Когда он снова смог разглядеть то, что его окружало, он был очень удивлен. Место вокруг него было заполнено живыми существами, насколько хватало глаз. Он смог даже разглядеть гигантскую цитадель вдали, цитадель, которая излучала ауру невероятной, захватывающей силы. Хотя она не слишком сильно влияла на Нина, обычные культиваторы мирового уровня никак не смогли бы противостоять этой ауре. Что это? Взгляд Нина внезапно упал на, казалось бы, обычную скалу неподалеку. Эта скала была обычной, но вдруг из нее вылетел целый ряд золотых символов, а также карта. Бездна демонов состоит из мира, имеющего 36 слоев. Она была создана в качестве испытания тремя экспертами Дао Меча. 12 слой, 24 слой и 36 слой имеют выходные туннели. Это единственные пути выхода, единственный способ, с помощью которого вы можете уйти и вернуться на земли Генезиса. Помните, только сильные добьются того, чего они желают. Золотые слова и карты левитировали в воздухе мгновение, а затем быстро исчезли. Нин повернулся к ним, распространяя свою божественную интуицию, чтобы отсканировать этот район на миллиард километров. Единственным зданием в этой области была возвышающаяся цитадель, а цитадель была заполнена 10 миллионами культиваторов, причем три сильнейших были три культиваторов мирового уровня. Эти три культиватора мирового уровня были смелыми, отважными фигурами, но, почувствовав божественную интуицию Нина, они ужасно испугались. Какая мощная божественная интуиция! Следует понимать, что много лет назад, когда Нин посетил филиал секты Синяя Грация Восточный Туман, он смог использовать силу своей божественной интуиции, чтобы одновременно сокрушить интуицией более 300 других культиваторов мирового уровня. Три эксперта погибли много лет назад,